Добрый день. Здрасте. Владимир Александрович, меня зовут Людмила, компания «Деньги сразу». Вам одобрена заявка на Да вы же заявку звонили компании. сегодня уже. Я вам не звонила. Не вы, другая женщина звонила. Ну, я ж не знаю, кто вам звонит. Да что, у вас пометки-то никакие не делаются, что ли? Это компания «Деньги сразу». Да я в вам курсе. Вам одобрена заявка на займ нашей компании. Вам какая сумма сейчас нужна? Вы проживаете в Омске? Угу. Вам какая сумма нужна сейчас? Миллион. Отлично. Сейчас я подберу офис в вашем городе. Минуту. Что-что? Я подберу офис в вашем городе. А-а. Для получения вашего займа. Mm-hmm. Сейчас в Омске, улица Заводская, дом 10. Офис работает с 9 до 21 каждый день без выходных. Подходите, пожалуйста, в наш офис, и наш менеджер подберет для вас оптимальный срок и нужную для вас сумму. Наша компания проходит сейчас акции для новых клиентов. Деньги сразу, начни с нуля, и первые 12 дней займа. Процентная ставка 0% в день. Предлагаю подъехать в офис для получения вашего займа. Вы когда сможете подъехать в офис, скажите, пожалуйста, на какую дату вас записать? Все это я сегодня уже слышал. Вы когда трубочку положите, пожалуйста, сделайте отметочку, что вы мне уже позвонили. У вас, скажите, пожалуйста, Владимир Александрович, гражданство Российской Федерации? К сожалению. Регистрация постоянно у вас на территории Российской Федерации? Тоже, к сожалению. Доход у вас есть, вы работаете? Немного ли вопросов от голоса по телефону, неопознанного? Владимир Александрович, за то, что получили вы займ, нужно составить... Ну вот я к вам приду в офис и все расскажу. Мы бронируем за вами нашего специалиста. Да мне нахуй не нужна ваша бронь. Чего вы такие тупые? Здравствуйте. Здрасте. Антон Хангович. Верно, а вы кто? Зовут из управления административного взыскания компании «Байфинансы». Ага. Старец Пузанкова Екатерина Георгиевна. Как фамилия? Пузанкова Екатерина Георгиевна. Иванкова? Уточните, Антон Хуангович, в компании «Микрит» оформили займ 6 февраля. 193 дня просрочки из долг 130 829 рублей. Вот уточним сегодня, завтра оплата поступает, уточните. Сколько дней, вы сказали? Уже 194 дня. И вам это ни о чем не говорит, да? А что мне тут должно сказать, Антон Павлович? Ну, вы головку немножко включите. Ну, не знаю. Это же вы пришли, кредиты вам не выдают, пришли займ, оформили. Так вы не представляете, сколько мне этот мне кредит названивал 100-500 раз, прежде чем я к ним пришел. Придите к нам, возьмите деньги, возьмите наши деньги. Я пришел, взял, что. Ну и что? Мне каждый раз они говорят, 2 миллиона оформить, но я ж не иду, не беру, Антон Павлович. Ну вот и зря. Да вы что, в вашем возрасте вам думать все-таки о будущем. Если дают деньги, почему их не взять? Зарабатывать, Антон Павлович, вы все-таки мужчина, несите ответственность за те поступки, которые совершаете. Ага. Деньги взяли, так будьте добры их и вернуть. Потом, не хочу. Потом оплата поступает сегодня-завтра. Не хочу. Ну, вы знаете, вы бы тогда у мамы попросили. Вы пришли бы, сказали, мама, дай денег. Какое бы отношение было бы? Ну, я же мужчина, я не могу у мамы деньги брать, я сам зарабатываю. Вот именно. Антон Хуангович. Да. Вот именно, вы свою жену так же обеспечиваете, не подскажете? Какую жену, вы чего? Не знаю, смеется тот, кто смеется последний, закон бумеранга еще никто не отменил. Зарабатывайте лучше. 90 дней я это слышал уже. По займам и брать. Зарабатывайте, жить на тот доход, который имеете, или вы ничего не имеете, можете дать. Совести меня призываете, что ли? Вы знаете, вот в вашем случае, вот такой манер общения, Антон Хангович, вы знаете, лучше для своего круга друзей. Будете там ерничать, показывать, хорохориться, Антон Хангович. Да просто а вот для меня, вы звоните мне 190 дней, никакого толку, никаких только последствий, о которых вы мне говорите, ни одного последствия не наступило. Берете, а если тебе нравится со мной разговаривать перпендикуляр, курица гидроцефальная, то ты зря это делаешь, потому что я занимаю второе место по разговорам в параллели, ясно? Смотри, вот экстраматериальная помощь, тогда будете смеяться. заниматься сами, Антон Хандрович. Все, клади своим трубку, ты не вывозишь. Допустить такую ситуацию, что вам просто денег негде взять. И будете, наверное, на паперте стоять. У меня есть деньги, с чего ты взяла? Поэтому в дальнейшем я сейчас не вижу с вами конструктивного разговора. А, ты все съезжаешь, бежишь, оплаты, убегаешь, да? Адрес контакта с вами, нет, только конкретные данные. Получайте звонки. Человек, который живет с долгами. Ой, дура. Внимательно. Здравствуйте, из Альфа-банка звоним. Департамент взыскания просроченной задолженности, специалист Цветков Данил Сергеевич. Информирует, диалог записывается. Руслан Ахмедов. Это я. Алло. У вас, верю, сегодня 34 дня в Альфа-банке задолженность по кредиту наличными и 23 день по карте по кредитной. Вы когда планируете оплачивать? А что, вы там пометки не оставляете друг другу, да? Совсем не дружите? Здесь у вас сегодня также произошел выход на задолженность. Задолженность у вас вопрос не решен, поэтому звонок вам поступает. Вы когда планируете? Что за корявая формулировка выражений? Вопросы какие-то? Я вам звонил, вопросы какие-то задал. Я вам информацию уточняю, что у вас денежные средства до сих пор не выходят. Уточняйте ее как-то правильно. Что за корявая постановка предложения, в принципе? Работник банка. Единственное, у вас... Когда вы планируете оплачивать? Когда планируете оплачивать? На днях. Угу. У вас сумма к оплате сейчас составляет по кредиту наличными до 3-го, вот могу информацию зафиксировать, либо до 4-го, это до пятницы будет информация. Сумма 13 400 рублей по кредиту наличными и по карте, сейчас уточню минуту. А вы почему мне звоните сразу по двум продуктам? Разве закон вам это разрешает? У вас два кредитных продукта в Альфа-банке, у вас по двум кредитным продуктам. Я в курсе, я спрашиваю, почему вы звоните и озвучиваете мне информацию сразу по двум продуктам. Вы в курсе, что этого делать нельзя? В таком случае уточните вас хочу, в каком законе непосредственно информация данная прописана? Банковский работник спрашивает меня об этом. Все плохо в Альфа-банке, да? Вы утверждаете о законе. Вы утверждаете о законе. Утверждаю. Я поэтому и уточняю у вас закон. Ага. Я уточняю у вас закон, в каком кредите прописано. И? Я должен тебе назвать... статью должен назвать, да? Нет, уточните. Если вы непосредственно информацией данной владеете, я буду рад эту информацию уточнить и изучить. Нет, я не собираюсь поэтому повышать свою юридическую грамотность. Не хочу. Лень мне, понимаешь? Вот вас звонит куча, херова туча, и каждому что-то что-то уточнять. Если работник банка, который работает в этой сфере, не знает этих статей, я не знаю, это прям... То есть варианта два. То есть либо вы ее реально не знаете, либо вы просто врете нагло. Нет, если честно вам сказать, я впервые слышу о информации, что нет возможности у банка озвучивать по двум кредитным продуктам информацию. Задолженности. Как вас по имени и отчеству, молодой чемодан? Да, Цветков Данила Сергеевич меня зовут. Данила Сергеевич, вот я вам настоятельно рекомендую 230-й ФСЗ изучить. Для начала хотя бы. А там, глядишь, там и 152-й прицепится, и по исполнительному 229-й. Много интересного вас ожидает, если вы реально ни хрена не знаете. В 230-м непосредственно федеральном законе озвучена информация... Человек, Данила Сергеевич, вы вот зря слово непосредственно втыкаете, потому что вот мне буквально неделю назад, даже, может, меньше, звонили мошенники, и он через слово это непосредственно, при этом он звучал как дебил, а вы работник банка. Как-то мне очень не камильфо. Я вас понял. По сумме в таком случае информацию 13 400 рублей у вас на пятницу по кредиту наличными составляет сумма и 6 830 рублей на 4 число сумма по кредитной карте у вас составляет. Ага. И позднее денежные средства вносите, чтобы, соответственно, в дальнейшем банку уже не была выставлена общая сумма к оплате? Данил Сергеевич, я же вам не сказал, что я 100% заплачу, да? Я же сказал, на днях. На днях. Я вас понял. Вы же человек, вы же не звуковоспроизводящий прибор. Зачем вы озвучиваете? Говорить не можете, что ли? Вы в самом деле, что там биоробота из вас делают там в Альфа-банке? Вот вопросы какие-либо остались по оплате? Да у меня их и не было. Это у вас вопросы-то, вы мне звоните. Я-то вам не звоню же, правильно? Я вас понял. Я даже, знаете, канале погашения... я вам даже больше скажу, я, наверное, даже платить-то не буду вам. Я информацию данную зафиксирую. Данил Сергеевич, мне же все равно следующий позвонит и будет то же самое спрашивать. Смысл-то от того, что вы мне сейчас это сказали? Как это повлияет на мою жизнь? Информацию я от вас именно по точной дате оплаты не могу сейчас зафиксировать, так как я не уточнив данную информацию. Так. Я поэтому вам озвучу на ближайшее время сумму к оплате. Так а что вы фиксировать-то собрались? Какую информацию вы собрались фиксировать там у себя где-то? Какую? У нас с вами совершился диалог, я по итогам диалога информацию зафиксирую. Угу. Вы там, по кстати, сделали? У вас в системе как-то, ну, система как-то считает звоночки, ну, чтобы как бы не было лишних звоночков в неделю? Звонки, да, звонки непосредственно в системе, они фиксируются, конечно. Непосредственно фиксируются, да? Ну, красота. Угу. Я вас понял. В таком случае сумму вам озвучил, 13 400 и 6830. На пятницу у вас сумма будет корректна на 4 число. Данил Сергеевич, а вы меня даже не будете пытаться пугать судами, приставами, как это так? Не будете? Я информацию вам озвучил по непосредственной сумме. Информацию озвучил, что банк вправе выставить общую сумму задолженности. Здесь так а как он? Я вам, знаете, что скажу? Банк ее выставит опять вот через вот такую вот говорящую голову. Ну, может быть, такая-то намного тупее какая-то, какая-нибудь курица позвонит и будет вещать, что банк выставил вам требование. Притом при этом вообще ей будет невдомек, что требования банка выставляются на бумаге в соответствии со статьей 165.1 Гражданского кодекса. А не голосом по телефону, с неопознанного сотового номера. Я поэтому вам информацию данную не говорил, не уточнял. Господи, там что? Как вы попали в это куриное гнездо? Адекватный человек. Я вас понял. Вам в любом случае хорошего дня. 13 400 рублей и 6 830 рублей по возможности, естественно, не позднее пятницы, через моментальный... Бедный человек. Все-таки вам нужно все-таки это проговорить еще раз, да? Ну, говорите, давайте. Да. 13 400 и 6 830 рублей у вас сумма к оплате на 4 число будет корректна. Денежные средства, чтобы банк дальнейшие шаги по взысканию задолженности не предпринимал, обязательно вносите до этого периода времени. Mm-hmm. Вам всего доброго, хорошего дня. Пока-пока. Данила, слушай, ну ты, конечно, нормальный чувак, но даже после разговора с тобой я трубку сам не положу. Пускай автоматика выключается, ты с меня ничего не заработаешь. Безусловно, я сейчас комментарий прописываю, информацию фиксирую и после этого звонок завершаю. Понятно. Это может занять некоторое время. Я понимаю. Идем.